о неосуждении ближнего. Иисус Христос не велел осуждать других людей. Он так сказал: «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены, потому что каким судом вы судите, таким и вас будут судить». То есть, если вы будете снисходительны к поступкам других людей, то и Божий суд будет милостив к вам. И какую меру вы мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, то есть всякого другого человека, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Это значит, зачем ты любишь подмечать в других даже незначительные грехи и недостатки, а в самом себе не хочешь видеть и больших грехов и пороков? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, постарайся прежде всего исправить самого себя, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего, тогда сумеешь и в другом исправить грех, не оскорбляя, не унижая его.